видят на расстоянии, что происходит с родственными людьми, но иногда даже и беду предчувствуют. Они помолчали, думая каждый о своем. Потом он спросил: «А дочка где сейчас?» «В Артеке. Мой сводный брат с вожатым работает там, по комсомольской путевке. Вот и удалось в порядке исключения Егоринку с ним отправить. Нормальным-то путем таких маленьких туда не берут». «Егоринка?» — улыбнулся Савелий. «Такое славное имя, словно ручеек журчит. Егоринка», — повторил он. «А вы, значит, решили здесь остаться?» Егор очень любил тайгу, жил ею, и меня заставил ее полюбить. «Да, и как можно было? Поначалу трудно было, скучала по городу, по работе, фельдшером работала на скорой, по друзьям, а потом... Сейчас я представить себе не могу себя без тайги. В Питер приеду, и через неделю назад тянет. Не хватает чего-то». «Да и как не любить тайгу?» — воодушевленно повторила она. «Она же все дает человеку — еду, одежду, жилье. Здесь можно увидеть целые театральные представления. Да-да, не улыбайтесь, самые настоящие спектакли, поставленные обитателями тайги». Варя настолько увлеклась рассказом, что глаза ее заблестели, щеки зарумянились. «Вот поправитесь и сами увидите». «Увидел уже», — печально вздохнул он. «Ну, допустим, в том, что случилось с вами, сами виноваты, и никто, кроме вас. Не нужно было в таком изголодавшемся состоянии по деревьям лазить. Да еще после пьяных ягодок», — съязвила Варвара. «Откуда?» — начал он, но запнулся и подозрительно уставился на нее. «Вы что, наблюдали, подсматривали за мной?» «Чудак человек!» — добродушно рассмеялась Варя. «Если бы я подсматривала за вами, как вы выродились, то мне бы вас не пришлось врачевать. По вашим автографам прочитала. Уж очень вы любите свои следы оставлять и на дереве, и на траве, и дочисто обглоданный куст». «Здорово!» — не удержавшись от восхищения, сказал Савелий. «Неужели всему этому вас обучил Егор? И он, и тайга, и охотник тот». Она нахмурилась. «Антоном зовут». Она внимательно посмотрела на Савелия. Но он никак не отреагировал на это имя. А Варя продолжила. «Многое и самой пришлось постигать. И все-таки давно Антона не видела. Обычно по нескольку раз в месяц захаживал. То свежатинки какой принесет, то ягодок или кореньев каких, а тут около года носу не кажет. Не случилось ли чего? Ведь его однажды Мишка спас». Услышав, что заговорили о нем, пес тут же поднял голову и посмотрел на Савелия, потом на хозяйку. Варя ласково потрепала его за ухо. «Антон, когда под лед провалился, и как-то сумел выбраться, и до ближайшего зимовья было 40 км. Спички промокли, сам Мих льдом покрылся, что ледяная статуя. Мороз-то под 40, да зимовье 40, мороз 40, кругом 40. А Мишка часто в тайгу убегает, порезвится. Он, видно, и наткнулся на эту ледяную статую. Мишка никогда больше суток не пропадает в тайге. А тут нет и нет, совсем пропала собака, как сквозь землю провалилась. Егор уже думал, что задрал медведь, а недели через 3 они заявляются вместе с Антоном. Вот тогда-то я и узнала все про нашего Мишку. А как он с Егоренко нянчился? Поверьте, лучше всякой няньки. Помощничек ты мой. Варя снова потрепала пса за ухо. Хороший песик, хороший Мишутка. Ой, всплеснула она руками, совсем заболталась. Наську-то давно пора доить. Да и вас должна утомила. Что вы, искренне воскликнул Савелий. Нисколечки. Затем тихо произнес. Спасибо тебе, Варя. Огромное спасибо. Да за что же, Господи? За все. За то, что спасла. За то, что верность хранишь. Его голос вдруг дрогнул. Девушка задумчиво посмотрела ему в глаза, медленно подошла ближе, постояла рядом и неожиданно даже для самой себя ласково провела пальцами по его волосам. Вздрогнув от этого прикосновения, Савелий хотел что-то сказать, но Вари уже не было. Не показалось ли ему это нежное прикосновение? Не выдал ли он желаемое за действительное? Хотя, ну, прикоснулась, ну и что? Что с того? Жалеет, видно, как всякого больного или убогого. Савелий взглянул на Мишку, который тоже поднялся на ноги и посмотрел на него, потом на дверь, где скрылась его хозяйка. Снова на Савелия, вильнул хвостом, ткнулся ему в руку холодным носом, словно извиняясь, и важной походкой отправился за Варей. Глава 100. Говоркова я беру на себя. белый «Мерседес», умело лавируя среди огромного скопления стоящих легковых машин, на огороженной площадке перед лужниками припарковался на свободном месте у плотных кустов аллеи. За рулем сидел Владимир Андреевич и нетерпеливо поглядывал в зеркало заднего вида. Ждать долго не пришлось. Вскоре подошел тот самый полковник милиции, который приезжал к нему на виллу. Сейчас он был одет в темно-серый костюм и ничем не отличался от окружающих. Ни слова не говоря, он сел на заднее сиденье «Мерседеса». «Итак», — нетерпеливо буркнул Владимир Андреевич, — «скорее всего, Говорков жив, но поиски пока безрезультатны, как в воду канул. Все осложнилось тем, что у него, точнее у них, есть карта». «Какая карта?» «Таежник один нарисовал, кличка Браконьер, Антон Родин». Он вытащил из кармана пиджака кусок материи. «Вот, точная копия. Дело в том, что у него в тайге несколько тайников-убежищ с провизией, оружием и одеждой». Владимир Андреевич молчал, угрюмо рассматривая карту-самоделку. Молчал так долго, что полковник начал нетерпеливо поглядывать на часы. «Ты что, спешишь?» «Нет, что ты!» — сразу возразил он. «Есть одно дело, но оно неспешное, подождет». «Вот именно. Насколько точно все это?» «Точнее не бывает». «Сколько лет браконьеру?» «Трешник дали». «Возраст, спрашиваю, а не срок». 67. А что?» «По-моему, пожил свое». Владимир Андреевич посмотрел на полковника в упор. «Как думаешь, но ты можешь гарантировать, что он еще кому-нибудь не нарисует эту карту?» Он зло прищурился. «Нет, конечно», — вздохнул полковник. «Попробую». «Пробовать жену свою будешь, понял?» «Хорошо, все будет в норме. Адвокатша в розыске», — осторожно проговорил он. «А что это ты разволновался? Успокойся». «Ее-то не найдут», — ухмыльнулся Владимир Андреевич. «Всех ее клиентов проработали. Всех, кто был записан в книге приемов. И у кого удалось восстановить. Ничего существенного. Все, кто проходил по делу Говоркова, взяты, находятся под следствием». «За них-то я не переживаю», — задумчиво проговорил он. «Разве только за Бриджит? Учти, она тоже на твоей совести. Ты живешь, пока я живу. Помни об этом». «Разумеется», — поспешно согласился полковник. «Говоркова я возьму на себя». Владимир Андреевич задумчиво посмотрел еще раз на карту и сунул ее в карман. «А что ты так заботишься о нем? Он же все время молчит». «Молчит? Ха. Я эту породу знаю. Сегодня молчит, а завтра заговорит. Его дружок перед смертью угрожать не стал. А если он успел трехнуть своему приятелю? Береженого Бог бережет. Я не могу рисковать, а ты и подавно. Понял?» С угрозой, но ехидно улыбаясь, проговорил Владимир Андреевич. «Или, может, я сгущаю? Если судить по адвокатше, у которой я нашел в записях твою фамилию, то...» «Все-таки у тебя дьявольская интуиция, Володя». «Интуиция и расчет. Я у советских органов учился. Кто не с нами, тот против нас». Довольный, он рассмеялся. Глава 101. «Разбогатеешь — отдашь». Варя оказалась права. Савелий действительно начал быстро поправляться. Вскоре она освободила от бинтов грудь, дышать сразу стало легче. Савелий решил, что пора потихоньку восстанавливать ослабшие от болезни мышцы. Постепенно, увеличивая нагрузку, стал сгибать и разгибать ноги в коленях, поднимать ноги, нагружая и мышцы пресса. Когда Вари не было в комнате, он качал и качал ноги до тех пор, пока все тело не покрывалось потом. Однажды, пока Варя занималась хозяйством во дворе, он пробовал встать с кровати. Поставил перед собой цель дойти до трюмо, которая находилась в 5 шагах. Уже очень хотелось взглянуть на себя в зеркало и узнать, во что он превратился. Осторожно спустив ноги с кровати, Савелий, напрягая все силы, сел. Это, казалось бы, простое дело отняло у него много времени. Пьяно кружилась голова, молотом стучала в висках. Несколько минут Савелий сидел неподвижно, восстанавливая силы, чтобы накопить их для следующего броска. Отдышавшись и думая, что готов к дальнейшим действиям, он ухватился обеими руками за спинку кровати, рывком выдернул вверх свое малопослушное тело, и комната завертелась каруселью. В тот день Савелий больше не пытался встать на ноги, однако первая неудача подстегнула и заставила его еще упорнее тренировать ноги, лежа в кровати. Только через 3 дня он решил сделать вторую попытку. Савелий, конечно, знал, что первые шаги дадутся ему нелегко, и на этот раз ему удалось только несколько минут простоять на ногах, с трудом удерживая равновесие. Прошло еще 2 недели упорных тренировок, и 5-я попытка стала удачной. Савелий добрался до цели, оказался перед трюмо. То, что он увидел, ужаснуло. Обросший, черты лица заострились, под глазами огромные синяки, но особенно расстроил Савелия огромный шрам, пересекавший едва ли не все лицо. «Хорош, нечего сказать», — скривился он, внимательно разглядывая себя. Савелий пятерней попробовал пригладить спутавшиеся волосы, затем решил не терять времени и, воспользовавшись тем, что стоит на ногах, потихоньку начал делать упражнения, которые были недоступны лежачему. Конечно, самое трудное будет восстановить больную ногу. Закусив губу, стал нагружать больше всего именно ее. Каждый день, выбирая любой момент, когда Вари не было, он занимался и вскоре почувствовал, что нога становится более устойчивой и более надежной, а шина стала только мешать. Настал день, когда Варя решила наконец снять шину. Разбинтовав ногу, она помассировала ее, потом неуверенно произнесла: «Ну что ж, попробуем потихоньку встать?» «Попробуем!» — Савелий резко поднялся с кровати. «Обнимите меня за плечи!» — приказала Варя, обхватив его за талию. «Да не бойтесь, как следует, опирайтесь, я выдержу!» — сердито бросила она, заметив, что Савелий еле прикасается к ней. Они сделали 2 шага. «Молодец! Хорошо! Умница! Очень хорошо!» — подбадривала его Валя. «Не больно?» Конечно, ему было приятно держать Варю за плечи, но и стыдно за обман, и он смущенно отстранился. «Варя, я сам попробую. Может, рановато?» «В самый раз!» — упрямо заявил он и решительно сделал шаг. Чуть прихрамывая, медленно прошелся по комнате. Не веря своим глазам, девушка с восторгом воскликнула: «Вот это лекарство!» «Ну да, чудо-мазь!» — чуть ехидно заметил он. «Пойду на воздух, подышу немного». «На крыльцо выйдешь, будь осторожнее, придышись сначала». Савелий действительно едва не потерял сознание от свежего осеннего воздуха. 2 минуты он держался за перила крыльца. Легко кружилась голова, и состояние напоминало то, какое бывает после стакана крепкого вина. Было прохладно, и Савелий зябко передернул плечами. «Не простудись. Смотри, вот, надень». Варя, все время стоявшая рядом и следившая за ним, протянула ему светло-голубой свитер. «Спасибо, не надо!» — неожиданно сконфузился Савелий. «Ну чего там не надо? Одевай!» Она сунула свитер ему в руки и вернулась в дом, недоумевая, что снова вдруг перешла на «ты». Повертев свитер в руках, Савелий натянул на себя и спустился во двор. В этот момент подскочил Мишка и как-то странно поглядел на него, словно удивляясь чему-то. Подошел ближе, обнюхал тапочки Савелия, потом его пижаму, снова посмотрел с некоторым недоумением и вдруг ткнулся носом в свитер с радостным лаем, суетливо. Пес прыгал около Савелия, всякий раз норовя прикоснуться носом к свитеру. «Друг ты мой сердешный!» — едва не вскрикнул Савелий, сразу догадавшись, кому посвящаются эти радостные восторги Мишки. «Сколько лет прошло, а ты все помнишь своего хозяина? Самого лучшего, самого умного и самого надежного. Продолжаешь верить, что он еще может вернуться». Савелию неожиданно стало грустно и невыносимо стыдно, словно он присвоил себе то, что незаслуженно пользуется, что ему не принадлежит. Нет, ни свитером, ни пищей. Это казалось чего-то нематериального, чего-то такого, что невозможно ощутить физически. Отношения хозяйки дома, ее забота, радость и ласка пса, который вспомнил своего хозяина, благодарен ему, Савелию, за это воспоминание и готов как щенок прыгать вокруг него. Савелий стоял посреди двора и не видел, что Варя все это наблюдала из окна. И то, как Мишка резвился, вдруг Савелия и его неожиданную печаль, девушка тоже все поняла и подосадовала на свою непредусмотрительность. Распахнув окно, окликнула: «Савелий!» Он вздрогнул от неожиданности и огляделся. «Савелий, сними-ка свитер, не углядела, что с дырой дала. Подшить надо, я мигом». Ни слова не говоря, он медленно стянул свитер, подошел к окну и протянул Варе, не глядя на нее. Она спокойно прикрыла окно, отошла вглубь комнаты, и тут выдержка изменила ей. Прижав свитер Егора к лицу, она залилась слезами. Савелий не знал, что ему делать. Хотелось провалиться сквозь землю, скрыться куда-нибудь. Но куда? Куда он может уйти с больной ногой? Чертова нога, чертова ситуация! Стиснув кулаки в бессильной злобе на себя и на людей, на тайгу, на весь мир, он беспомощно огляделся вокруг. Взгляд наткнулся на небрежно вогнанный топор в колоду. Рядом валялись напиленные чурки. Савелий подхватил топор и принялся яростно разрубать чурки на поленья. Рубил зло, с ненавистью, словно разрубая чурку, разделывался с каким-то врагом. Каждый удар придавал ему новые силы. Пот струился по лицу, шея, стекал по спине, но Савелий не замечал ни пота, ни сдувшихся от непривычки пузырей на ладонях. Он рубил и рубил, рубил и рубил. Дважды приближалась к нему Варя, не решаясь окликнуть. Постояв минуту-другую, также незаметно удалялась прочь. Однако не выдержала, в третий раз подошла и тихо проговорила: «Тебе рано столько работать, я воды согрела, идем солью». Тяжело дыша, Савелий вогнал топор в колоду. «Пойдем», — проговорила Варя и положила ему руку на плечо. От этого прикосновения Савелий мгновенно сутулился, будто бы на него опустился тяжелый груз. Постояв немного, выпрямился и медленно повернулся к ней. Повернулся, чтобы бросить ей в лицо какое-нибудь грубое, непоправимое. Но наткнулся на такой чистый и нежный взгляд, что запнулся и ничего не смог сказать. «Ты что, бороду решил отпустить?» — неожиданно спросила Варя и заразительно рассмеялась. «А что, не надо?» — растерялся он. «Пока не знаю». Варя прищурилась, пытаясь представить его с бородой, и пожала плечами. «Может, и ничего будет. А хочешь, я тебя подстригу?» «Хочу», — ответил он и улыбнулся. «А мытье как же?» «А мокрые волосы даже лучше подстригать». Савелий вынес из дома ведро с теплой водой, поставил на крыльцо, оголился по пояс и начал обмывать потное тело, пофыркивая от удовольствия. «Наклонись ниже!» — скомандовала Варя и решительно стала намыливать его широкую спину. Потом опрокинула остатки воды на него и протянула мохнатое полотенце. Наблюдая, как Савелий растирается, она вдруг спросила: «Спортом занимался?» «Не столько спорт, сколько армия и флот!» — он рассмеялся. «Надо же, в рифму!» Шутливо поиграв бицепсами, он взял рубашку. «Иди за мной», — бросила Варя. Пожав плечами, он медленно поплелся за ней. «Вот, одевай», — указала она на одежду, аккуратно сложенную на столе. Клетчатая рубашка, брюки, кожаная куртка. Перехватив ее взгляд, тут же добавила: «Это все новое». «Да я не к тому», — попробовал оправдаться Савелий. Но девушка перебила: «Так и я не к тому. Одевай, разбогатеешь — отдашь». Варя весело улыбнулась. «Хотя нет, погоди, садись сюда». Она поставила посреди комнаты стул как раз напротив трюмо. Савелий недоуменно уставился на нее. «Господи, да стричь тебя буду!» — воскликнула Варя и прыснула, не выдержав его странного взгляда. Савелий расхохотался и плюхнулся на стул. Несколько минут они хитро переглядывались, заходились в судорожном смехе. Наконец успокоились, и Варя взяла ножницы в руки. «Мокрые волосы гораздо удобнее подстригать и укладывать прическу. Какие мягкие! Добрый, значит!» Савелий ухмыльнулся, и Варя сразу добавила: «В народе так говорят». Она быстро и умело подстригала, и Савелий с удивлением наблюдал за тем, как он меняется на глазах. «Ты что, парикмахером работала?» «Что, не нравится?» «Что ты, наоборот!» — восторженно возразил он, повернувшись. «Смирнись, сиди смирно, а то ухо отстригу». Она повернула назад его голову, сделала последний взмах расческой, отошла и придирчиво оглядела его со всех сторон. «А бороду все-таки лучше не надо», — и задумчиво добавила. «Я тебе уже говорила, что работала только медсестрой, а стригу я впервые. Вас освежить?» «Нет, побрить», — в тон ей ответил Савелий. «Побрить? У него был такой растерянный вид, что он не выдержал и расхохотался. Юморист.